Зная это, Пым Юнчжэн сохраняла двусмысленное отношение и никому не отдавала свое сердце, понимая, что это лучший способ повысить свою значимость. Очевидная привязанность Пым Юнчжэн к Пхё Волю была намеренной. Пхё Воль был гигантом, несравнимым ни с одним из окружающих ее мужчин, включая Чо Игвана или Бок Хочжина. То, что у Пхё Воля не было ни биографии, ни власти, которая могла бы его поддержать, было недостатком, но именно за это он и нравился Пым Юнчжэн. Пым Юнчжэн была членом павильона «Цветок меча». Хотя они и не были столь великими, как клан Намгён или крепость Длинной реки, но все же были хорошо организованной сектой. Если бы они смогли завербовать Пхё Воля, никто в мире не посмел бы игнорировать павильон «Цветка меча». Пым Юнчжэн улыбнулась своей самой красивой улыбкой и посмотрела на Пхё Воля глубоким взглядом. От ее тела исходил слабый аромат розы. Она купалась в розовой воде с самого рассвета, и аромат прилип к ее телу. Все это было сделано для того, чтобы соблазнить Пхё Воля. Пока она могла соблазнить его и удержать под подолом своей юбки, ей было все равно, что будет дальше. Пым Юнчжэн негромко прошептала: «Как насчет того, чтобы не оставаться здесь, а переехать в павильон «Цветка меча»? Навыки мастеров павильона «Цветка меча», пожалуй, лучшие в Тхэха. Я уже сделала заказ. Просто дай этим людям поесть. Если ты оставишь их, они прибегут за тобой». Пым Юнчжэн оглядела людей, которые украдкой поглядывали на них. Ее лицо выражало презрение к ним. «Если это все, ради чего вы здесь, я бы хотела, чтобы вы ушли». «Что? Не мешайте мне есть и просто оставьте меня в покое. Что ты имеешь в виду?» В одно мгновение лицо Пым Юнчжэн покраснело от презрения. Она не ожидала, что ей так легко откажут. Она не привыкла к отказам. Все, кого она встречала до сих пор, охотно выполняли ее просьбы и относились к ней с заботой, и никто никогда не говорил с ней так грубо, как Пхё Воль. «Что ты сказала? Ты сказала что-то не то?» «Нет, ты действительно сказал, чтобы я оставила тебя в покое? Как ты мог такое сказать?» Пым Юнчжэн дрожала от гнева. «С твоим лицом все в порядке, а вот с головой – нет. Что ты имеешь в виду? Неужели ты думала, что я с радостью приму твое приглашение, когда вчера уже отказалась от приглашения Чо Игвана? Если бы у тебя были мозги, ты бы так не думал. Ты думаешь, что я сейчас нахожусь на одном уровне с тем человеком? Нет, я думаю, что ты ниже его, более низменным, более трусливым». Достижение. От резких слов Пхё Воль не смогла больше сдерживаться и резко встала. Она смотрела на Пхё Воля так, словно собиралась его сожрать. Говорили, что когда женщина затаивает обиду, на пять элементов падает иней, а ее гнев словно вьюга проносится по всей округе. Ее рука потянулась к мечу на поясе. Он был выкован мастером-кузнецом. Это был знаменитый меч, способный рассекать драгоценные камни, как тофу. Она хотела достать меч и отрезать Пхё Волю язык за оскорбление, но она не могла поспешно достать меч. Пхё Воль пристально смотрел на нее. В этот момент ее осенила интуиция. «Если я вытащу меч, то умру». Напряженные взгляды юношей, с которыми она сталкивалась раньше, не шли ни в какое сравнение со взглядом Пхё Воля. Это был холодный, спокойный взгляд безжалостного воина, который сражался в многочисленных битвах и убил бесчисленное количество людей. Тяжесть и страх, которые она почувствовала, были несравнимы ни с чем, что она когда-либо испытывала. Все ее тело похолодело. Горячий гнев, наполнявший ее голову, в одно мгновение исчез, сменившись холодным, рациональным разумом. Она опустила меч и заставила себя улыбнуться. «Наверное, я была слишком поспешна. Простите, что прервала приятное времяпрепровождение. Давайте поедим в следующий раз». Пым Юнчжэн медленно поднялась со своего места. В комнате было много людей, которые наблюдали за ними, но поскольку они говорили негромко, никто не мог их услышать. Если бы она вела себя спокойно, они бы никогда не узнали, что Пым Юнчжэн была унижена Пхё Волем. Размышляя таким образом, Пым Юнчжэн окружила Пхё Воля и громко сказала: «У меня была приятная беседа. Пожалуйста, в следующий раз пригласите меня в лучшее место, а не в этот убогий трактир. Увидимся в следующий раз». Не дожидаясь ответа Пхё Воля, она покинула трактир. Пхё Воль, оставшись один, посмотрел в ту сторону, куда она исчезла. Пым Юнчжэн была эгоцентричной и неумолимой, но в то же время умной. Пхё Воль по опыту знал, что такие люди, как она, всегда создают большие проблемы. В этот момент раздался сильный голос, зовущий трактирщика: «Еда готова». Повернув голову, он увидел трактирщика, стоящего с мужчиной средних лет, который имел теплый и мягкий вид. Трактирщик представил мужчину. «Это главный повар нашего трактира. Он пришел повидаться с хозяином Пё. Здравствуйте. Я мастер Бан Сын Гван из первого павильона Тхэха». Мастер Бан держал в руке большой поднос. «Пё Воль, я знаю, кто вы. Для меня большая честь встретиться с вами таким образом. Вы меня знаете? Ну, ты бы не пришел ко мне лично, если бы не знал, кто я такой, верно? Ха-ха». Мастер Бан усмехнулся и поставил поднос на стол. Когда он открыл крышку подноса, перед ним появилась тарелка, полная жареной еды в форме цветка. Это блюдо называется «Взрывающиеся цветы кальмара». Оно готовится из кальмаров и жарится в масле. Очень вкусно. Взрывные соцветия кальмара – это блюдо, которое передавалось из поколения в поколение в семье Банг. Оно было создано Банг Джинбо, а утверждено Банг Еин, которая была следующим поколением. Мастер Бан был взволнован и объяснил происхождение блюда. Пё Воль выслушала его рассказ и попробовала блюдо с помощью палочек. Взрывные цветы кальмара были очень вкусными. Пё Воль почувствовал, как во рту распускаются цветы. Если бы он последовал за Ым Ючжен, то никогда бы не попробовал такой еды. Он не мог не подумать, что хорошо, что ее выгнали. Пока мастер Бан продолжал рассказывать о Бан Чжинбо и Бан Яин, Пё Воль не слышал ни слова из того, что он говорил. Чжаак, треск. От резкого звука удар заставил танк Игги схватиться за щеку и покатиться по земле. Его распухшая щека быстро опухла от удара. «О, отец!» Танк Игги подняла глаза на своего отца, танк Чольсона, держась рукой за его щеку. Танк Чольсон был человеком 6 футов роста с руками размером с крышку кастрюли. Вполне естественно, что от его удара у нее развалился рот, а щека так распухла. «Ты идиот! Я сказал тебе идти в золотой небесный зал, а ты вернулся в таком виде? Это все из-за того человека. Кто знал, что он появится? Тот человек, ты говоришь о том парне по имени Пё Воль? Да, все боялись этого человека. Смотри, у меня тоже вот так проколото плечо». Танк Игги раздвинул одежду, чтобы показать рану на плече. На плече все еще виднелись следы от пальцев, которыми его проткнули. «Значит, ты вернулся в таком ужасном состоянии только из-за этих ран? Я чуть не умер, отец. Если бы ты видел того человека, ты бы не говорил таких вещей. ХМФ, ты просто слабак, который боится. Неужели ты думаешь, что я тот, кто и глазом моргнет от страха?» Танк Чольсон фыркнул. Он смотрел на своего сына с жалким выражением лица. То, что его дед создал эту мастерскую, было полностью заслугой его мастерства. Когда они только переехали сюда, его дед был нищим. Все, что у него было, это несколько грубых навыков, которым он научился, воруя на рынке. Было непонятно, почему его дед покинул клан Танк и поселился в этом далеком месте. Было лишь предположение, что он сбежал от ворот, потому что совершил какое-то преступление. В любом случае, его дед построил мастерскую и заботился о семье. Мастерская была довольно маленькой, пока ее не возглавил его отец. Его отец был великим мастером. Он считал, что грубых навыков деда недостаточно для создания мастерской Чольсон, поэтому он нанял ближайших мастеров и создал уникальную мастерскую Чольсон. Все это было унаследовано Танк Чольсоном. Танк Чольсон был еще большим мастером, чем его отец. Он говорил о том, что унаследовал ведение клана Тан, чтобы продвигать мастерскую Чольсон. Хотя клан Танк пал, их репутация, которая когда-то сделала их знаменитыми, осталась в памяти людей. Тем более, что он лучше всех умел запоминать, и, несмотря на распад клана Танк, люди охотно отправлялись на поиски сделанных ими вещей. Танк Чольсон хорошо использовал последствия распада клана Танк, и в результате мастерская Чольсона смогла стать лучшей в округе. Хотя оружие мастерской Чольсона было лишь немного лучше, чем у других мастерских, слух о том, что они унаследовали ведение клана Танк, придавал им дополнительную ценность. Однако Танк Чольсон не был удовлетворен только этим. «Если бы только ты присоединился к Золотому Небесному Залу, наше положение в Тхэ было бы еще сильнее. Но что я могу сделать, если они меня не примут? Вот почему я сказал тебе подкупить их всем, что у тебя есть. Неужели это так сложно сделать? Я сделал все, что мог. Если ты сделал все, что мог, почему все так? Если ты сделал все, что мог, почему все так получилось? Как это? Он – бог смерти. Обычные люди могут не знать, но те, кто знает, знают, насколько он страшен. ХМФ. Несмотря на это, он все еще человек. Если ты предложишь ему деньги, он откажется. Отец. Тем не менее, если это не сработает, Мы будем использовать другие средства. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Танг Чольсон слушал слова Танг Икги одним ухом. Видя отношение отца, Танг Икги был в ярости, но он подавил свой гнев. Черт возьми, вот так всегда. Он никогда не слушает меня. Он посмотрел на отца глазами, полными обиды и гнева, и вышел на улицу. Оставшись один, Танг Чольсон холодным взглядом посмотрел в ту сторону, куда ушел его сын. Бесполезный дурак, у него нет хребта. Как он стал таким беспомощным и жалким? Если бы только мы могли получить в свои руки ведение клана Танг, нам не пришлось бы так страдать из-за него. Если подумать, почему я ничего не слышал о союзе 100 призраков, когда я обратился с просьбой? Внезапно он вспомнил факт, о котором забыл. Он слышал через высшие чины, что в Сычуане есть великий мастер. Танг Чольсон был уверен, что этот молодой мастер унаследовал ведение клана Тан, иначе он не мог бы обладать таким мастерством в столь юном возрасте. Танг Чольсон с жадностью поручил союзу стареев убить молодого мастера и принести ему ведение клана Танг. Но уже прошел день с тех пор, как взошло солнце, а от союза стареев не было никаких новостей. Я должен связаться с союзом сотни призраков. Глава 328. Черт, я действительно его сын? Я бы не сделал ничего подобного, даже если бы был кем-то другим. Бах! Танг Икки в гневе ударил кулаком по ближайшему дереву. Он не думал и просто ударил дерево, но удар причинил ему боль. Ой! Танг Икки застонал с открытым ртом. Было так больно, что на глаза навернулись слезы. Он присел и ждал, пока боль утихнет. Он чувствовал себя грустным, несправедливым и злым. Слезы текли по его лицу. Танг Икки вытер слезы, опустив голову. Сукин сын! Он нагляделся. К счастью, там никого не было. Если бы кто-нибудь увидел его, ему было бы так стыдно, что захотелось бы умереть. Танг Икки постарался сохранить спокойное выражение лица и направился в кузницу. Кузница Чольсона находилась далеко от поместья Железной горы, поэтому сам Танг Чольсон редко туда наведывался, разве что по каким-то важным делам. Для Танг Икки мастерская была единственным убежищем. Как только он прибыл в мастерскую Чольсона, он начал критиковать. «Почему здесь так грязно? Почему вы не привели в порядок железо?» Танг Икки ворчал на мастеров и подмастерьев. «Да, мы сейчас же все уберем. Мы сожалеем». Мастера и подмастерья быстро убрали в мастерской, внимательно наблюдая за Танг Икки. «Вот проклятые ублюдки!» Мысленно проклинал их Танг Икки. Ему казалось, что мастерская развалится, если он не присмотрит за ними. Вдруг он понял, что одного человека не хватает. «Эй, куда он делся? Кто?» «Да Йонсен. Почему я его не вижу? Он уехал в отпуск». «Отпуск? Но ведь он уже должен был вернуться. Солнце уже давно село». В мастерской Чхельсон отпуск длился строго с восхода до заката. Выходить за его пределы не разрешалось. Мастер-ремесленник выглядел озадаченным. «Ну, иногда бывают случаи, когда они возвращаются немного позже, так что если бы вы могли немного подождать. Почему ты проявляешь такое внимание к ученику?» «Что? Подмастерье?» «Да, не мастер, а просто подмастерье. Но его талант настолько исключителен. Проклятие! Талант! Талант! Этот проклятый талант! Это так шумно, что я могу умереть. Неважно. Позови пару ребят. Я сам пойду его ловить». Сейчас ему нужно было как-то выплеснуть свой гнев. Иначе, казалось, он сойдет с ума. Танг Икки тут же позвал нескольких рабочих и отправился на поиски Дэ Йонсена. Найти дом Дэ Йонсена оказалось несложно. Они уже заранее определили его местонахождение. Дэ Йонсен. Бам. Танг Икки пинком распахнул дверь ворот. Он увидел Дэ Йонсена, сидящего на одной стороне двора. «Эй, ты, почему не вернулся?» Несмотря на крики Танг Икки, Дэ Йонсен не ответил. Это еще больше разозлило Танг Икки. «Ты, разве люди не говорят, когда к ним обращаются?» Только тогда Дэ Йонсен поднял голову и посмотрел на Танг Икки. Его взгляд был расфокусирован. Это зрелище еще больше разъярило Танг Икки. Этот парень даже не реагирует, когда с ним разговаривают. С этими словами он пнул Дэ Йонсена. Дэ Йонсен не мог даже закричать и катался по земле, а Танг Икки пинал и бил его всем, что попадалось под руку. «Почему ты не возвращаешься? Думаешь, я шутка? Так что ли? Удар, удар!» Танг Икки не только пинал Дэ Йонсена, но и бил его палкой, когда находил. Дэ Йонсен не мог даже кричать, его били, как бездомную собаку. «Ах ты, ублюдок! Проклятый сукин сын! Ты даже хуже личинки!» В глазах Танг Икки избитая фигура Дэ Йонсена перекликалась с его собственной, которого отец бил, даже не сопротивляясь. «Отец, я умру!» Де Йонсен попытался оправдаться, но Танекги не дал ему этого сделать. «Заткнись, ты, сукин сын, ты даже хуже собаки». Шлепок, удар. Лицо Танекги было наполнено безумием, когда он замахнулся палкой. Затем, «Хозяин, пожалуйста, остановитесь на минутку». Подчиненные, наблюдавшие за ним, вмешались и остановили его. «Что? Проклятие! О, вам нужно зайти внутрь и посмотреть. Что? Случилось что-то серьезное? Черт возьми, о чем ты опять говоришь?» Танекги бросил свою дубинку и оглядел внутреннюю часть дома. В одно мгновение цвет исчез с его лица. «Что это?» «Это родители Де Йонсен. Я знаю. Но почему они все мертвы?» Внутри дома лежали родители Йонсена, покрытые кровью. Несмотря на то, что Танекги был человеком, готовым убить Йонсен, он все равно испугался, увидев чужое мертвое тело. Один из его подчиненных осмотрел тела и сказал: «Похоже, они были убиты. Кем? Мы не знаем. Проклятие». После обнаружения тел своих родителей Йонсен, кажется, потерял рассудок. Тогда он должен был что-то сказать. Проклятие. Танекги знал, что именно он прибег к насилию, прежде чем Йонсен успел что-то сказать. Он прервал попытки Йонсена заговорить с помощью насилия. Оправдываться было ни за что, но он так и не признал свою ошибку. «Возьми этого ублюдка и заткни ему рот. А что с телом? Почему ты спрашиваешь меня? Пусть этот ублюдок сам разбирается». Танекги вспыхнул от гнева. Он считал, что этот день был для него неудачным. Все шло не так, как надо. Его репутация и так была плохой, а если этот факт станет известен, то его репутация достигнет дна. Кроме того, он боялся презрительного взгляда отца. «Я не могу этого сделать. Просто сожги это место». «Что?» «Я сказал, сожги его. Так мы сможем кремировать тело и убить двух зайцев одним выстрелом». «Но Йонсен должен справиться с телом. Как он сможет справиться с ним в таком состоянии?» «Думаешь, он сможет?» «Нет, я так не думаю». «Тогда прекрати болтать и разжигай огонь. Я возьму на себя всю ответственность». «Да, сэр». В конце концов, мастер боевых искусств слабо ответил и развел огонь в доме. Де Йонсен проливал слезы, глядя, как горит его дом. «Нет, этого не может быть». Он хотел закричать, но от шока его голос не выходил. Дом ее семьи, их убежище, был в огне. Внутри горели тела ее отца и матери. «Этого не может быть. Вы ублюдки». Он не мог найти даже намека на местонахождение ее младшего брата. Все поглощало пламя, превращаясь в горстку пепла. Пёволь поднял голову и взглянул на далекий холм. Он увидел, что от него поднимается черный дым. Похоже, там еще один пожар. Цок, эти воины, наверное, опять что-то подожгли. Если они хотели что-то сжечь, то должны были сжечь всю трущобу. Похоже, что он будет гореть какое-то время, а потом погаснет. Люди поблизости один за другим делали замечания. Все они знали, что место, где вспыхнул пожар, находится в трущобах, где живут местные жители. Им было все равно, что случится с трущобами. Они только надеялись, что если трущобы полностью сгорят, то на их месте можно будет построить хорошие дома. К счастью, вскоре пожар был взят под контроль. Черный дым, который клубился в воздухе, рассеялся. Люди расходились, радуясь, что огонь не успел распространиться слишком сильно. Пёволь потерял интерес к трущобам. Он никогда не обращал внимания на то, что его не касалось. Он шел по улице Тхэха. Перед ним простиралось бескрайнее озеро, по которому плавали десятки или сотни лодок, а люди оживленно смеялись и болтали. Все это раскинулось перед ним на улице Тхэха. Но Пёволь даже не взглянул на нее. Он пришел на улицу Тхэха не для того, чтобы любоваться пейзажами или праздно проводить время. Пёволь искал филиал клана Хао. Ему нужно было кое-что расследовать. В таком шумном городе, как Тхэха, всегда было отделение клана Хао. Проблема заключалась в том, что найти филиал клана Хао было непросто. Некоторые филиалы были открыты, но важные всегда были скрыты. Похоже, ветвь Тхэха относилась к последним. Поэтому Пёволю пришлось потрудиться, чтобы найти ветвь Тхэха. Если бы Хон Юшин не подсказал ему, как найти филиал, он мог бы потратить еще несколько дней на поиски. Филиал Тхэха располагался в необычном месте, на окраине скотобойни Тхэха. Все мясо, поступавшее в Тхэха и близлежащие районы, попадало туда. Даже приближение к скотобойне вызывало сильную вонь крови. Поэтому обычные люди почти никогда не приближались к ней. «Кто ты?» Как только Пёволь вошел в дом, начальство настороженно посмотрело на него. Он совершенно не вписывался в это место. К Пёволю подошел пожилой мужчина с большим ножом, которым забивали коров и свиней. Мы не продаем мясо напрямую покупателям. Мы поставляем мясо только в магазины и трактиры. Так что не тратьте время и возвращайтесь назад. Это филиал клана Хаевтыха. Откуда ты знаешь? Взгляд старика изменился. Несколько человек собрались вокруг него. Запах крови стал еще сильнее, когда они приблизились. Обычные люди чувствовали огромное давление, просто стоя перед ними. У большинства людей, которые приходили сюда раньше, было подавленное выражение лица, и командиры думали, что и в этот раз будет то же самое. Однако, вопреки их ожиданиям, выражение лица Пё Воля вовсе не было подавленным. Старик понял, что перед ним необычный человек. «Кто ты?» «Немногие знают, что это филиал клана Хао. Пё Воль, Хаэм, прибыл важный гость». Старик сразу же узнал Пё Воля. Когда он взмахнул рукой, люди вокруг него разбежались. Старик опустил меч, который держал в руке, и сказал: «Я, Собак, глава филиала Тхэха клана Хао. Для меня большая честь познакомиться с известным мастером Пё. Я не знал, что филиал Тхэха клана Хао был скотобойней. Клан Хао изначально был создан людьми низшего класса для самозащиты. Сейчас мы используем много удобств, но в прошлом было довольно много филиалов даже на бойнях, как этот. Это самый старый среди филиалов клана Хао, поэтому мы просто используем скотобойню здесь. Я не знал этого. Ну, это не то, что могут знать посторонние. Да это и не важно. Итак, зачем лорд Пё пришел сюда? Есть только одна причина – найти филиал клана Хао. Ну, это глупый вопрос. Даже без этого, был приказ сверху сотрудничать с работой господина Пё. Что ты хочешь знать? Мастерская Чхальсон. Вы говорите о мастерской Тан Чхальсона. Не могли бы вы назвать причину, по которой хотите узнать? Должен ли я назвать причину, чтобы получить информацию? Ну, не обязательно. Эх, этот старик был слишком самонадеян. Сибак вздохнул. Приказ начальника службы наблюдения гласил сотрудничать с Пё Волем, несмотря ни на что. Как привратник клана Хао, он не мог сопротивляться. Простите, этот старик стал более чувствительным с тех пор, как исчез начальник наблюдения. Исчез, Хун Юйсень, ты не знал? Последние 10 месяцев не было никаких контактов. Из-за этого клан Хао перевернулся с ног на голову. Около 4 месяцев назад, да, это было примерно в то время, когда Пё Воль вошел в гору Тиньцзун, оставив город и женщину. Именно тогда Хун Юйсень исчез, пока Пё Воль тренировался на горе. Ты знаешь, почему он исчез? Если бы я знал, то не стал бы так переживать. Мы послали наших элиты, чтобы выяснить местонахождение лорда Хана, но ничего не нашли. Он бесследно исчез. Все члены клана Хао были мобилизованы на поиски Хун Юйсена, но его местонахождение оставалось неизвестным, и нигде не было найдено никаких следов. Глава 329. Значение Хун Юйсена в клане Хао было отнюдь не маленьким. Хотя все относились к нему с опаской из-за его должности руководителя, его способность справедливо решать вопросы и быстро реагировать на изменения в национальной ситуации приветствовалась всеми. Его усилия также способствовали поддержанию в хорошем состоянии многих разбросанных по Канхэ филиалов. Он часто посещал их и собирал информацию в рамках своих обязанностей. Кроме того, он обладал прекрасной способностью координировать работу различных филиалов. Даже если они были частью клана Хао, часто возникали конфликты интересов с соседними районами. Хун Юйсень умел мудро решать такие проблемы, в результате чего заручился поддержкой многих руководителей филиалов. Однако после того, как он пропал, в филиалах возникло множество проблем. В результате клан Хао оказался в чрезвычайном положении. Объяснения старика помогли Пё Волю понять ситуацию в клане Хао. После пропажи Хун Юйсена филиал Тэха не получал должной поддержки, и его деятельность ослабла. В частности, поскольку руководители филиала были главными операторами, наблюдалась значительная разница в количестве и качестве информации по сравнению с другими местами. Женщины могли снять настороженность людей улыбкой, но подход руководителей филиалов заставлял людей быть более осторожными. Конечно, это не значит, что у нас совсем нет информации. Просто на сбор информации требуется время, поэтому решение вопросов может немного затянуться. Сколько времени это займет? Просто подождите еще 2 дня. Мы раскроем для вас все о железном заводе Чхальсон. Хорошо. Пё Воль кивнул головой. Поскольку время не терпело отлагательств, Пё Воль должен был удовлетвориться этим. Я пока поживу в первом павильоне Тхэха. Отправь информацию туда. Хорошо. Послушно ответил старый мастер. В его глазах был слабый страх, когда он смотрел на Пё Воля. Он прожил всю свою жизнь, видя кровь зверей. Это была работа, которую другие считали рутинной, но он верил, что это его призвание, и делал для этого все возможное. Посвятив свою жизнь ловле животных, он поднялся до уровня искусного мясника. Он мог одним движением ножа разделать даже крупную корову, не причиняя ей боли. Мясо убитых им коров было особенно нежным, так как они даже не чувствовали боли при смерти, и многие богачи желали сами иметь пойманных им коров. Если бы старый мастер захотел, он мог бы так же легко убить и человека. Он умел убивать мгновенно. Это невозможно было описать словами, но он знал, что стоит ему применить свое умение, как любое живое существо неизбежно погибнет. Ни один человек, которого он когда-либо видел, не был от этого застрахован. Всегда существовала разница в степени, но умение убивать определенно было. Однако в человеке, стоящем перед ним, он ничего подобного не видел. Как бы он ни присматривался, он не мог увидеть никаких недостатков, не говоря уже о способности убивать. Вместо этого он почувствовал, как что-то острое укололо его в лоб. Что? Он был поражен странным ощущением, которого никогда раньше не испытывал. Но вскоре он понял, ощущения, которые он испытывал, были похожи на те, что испытывали убитые им коровы или свиньи. «Неужели на меня напало умение убивать?» Старый мастер задрожал всем телом. То, что Пёволь называл жизненной кровью, он, как мясник, научился распознавать на протяжении всей своей жизни. Это была кровь, которая могла разделить жизнь и смерть даже при небольшом ударе, в зависимости от человеческого тела, окружающей среды и смены времен года. Пёволь никогда бы не узнал об этом, если бы не работал на скотобойне. Не будет преувеличением назвать его посланником смерти Исканха. Если бы у Пёволя было злое сердце, он бы уже перестал быть человеком в этом мире. Наверняка он умер бы, сам не зная как, подобно коровам и свиньям, которых он поймал. Осознание того, что его противник проявил милосердие, только усиливало страх. Он определенно тот человек, против которого нельзя выступать. Старый мастер вздрогнул и посмотрел вслед удаляющемуся Пёволю, его руки дрожали. Наконец Пёволь исчез, и он сказал молодым подмастерьям: «В течение следующих 2 дней закройте двери бойни и соберите информацию о поместье Железной горы и мастерской». Покинув скотобойню, Пёволь пошел вдоль реки. Тыха был связан не только с рекой Янцзы, но и с другими ручьями, названия которых были неизвестны. Когда к ним добавились мелкие речки и ручьи, десятки ветвей раскинулись, как ветви деревьев, и все они были связаны между собой. Место, где шел Пёволь, было одной из таких неизвестных рек. Пейзаж вдоль реки был настолько красив, что не только Пёволь, но и многие другие прогуливались и любовались им. Чхальсон. Если память Пёволя была верна, Чхальсон, несомненно, был тем, кто нанял убийц союза сотни рейфов, чтобы украсть видение Тангсачу. Из-за этого Тангсачу пришлось перенести свою мастерскую в особняк Пёволя, и он до сих пор скрывался. Пёволь обещал помочь Тангсачу решить эту проблему. Он не знал, что Чхальсон остановился здесь, но теперь, когда он знал, что есть мастерская Чхальсона и поместье Железной горы, он не мог просто игнорировать это. Поэтому он нанял клан Хаа для сбора информации о поместье Железной горы. Он должен был подтвердить, действительно ли Чхальсон нанял союз сотни рейфов. Если бы он остался здесь еще на 2 дня, то был бы уверен. Тогда еще не поздно будет действовать. Вокруг послышался смех. Лица мужчины и женщины, идущих вместе, были полны восторга, а под большим деревом можно было увидеть монаха, дразнящего рыбу. Некоторые смеялись, окуная ноги в реку, а дети играли на берегу реки. Это была поистине мирная сцена, но спокойствие людей длилось недолго. «А-а!» Внезапно раздался пронзительный женский крик. «Что происходит? Почему ты в таком состоянии?» Люди вокруг были удивлены и побежали туда, откуда доносился крик. Через мгновение послышались голоса. «Это труп. Тело найдено. Боже мой, это тело молодой девушки». Пёволь направился туда, откуда доносились голоса. Группа людей собралась на берегу реки, заросшим камышом. Пёволь пробилась сквозь толпу и двинулась вперед. Там она увидела полузатопленное тело молодой девушки. Тело девушки было ужасно изуродовано. Ее лицо распухло до неузнаваемости, а тело было покрыто синяками, похожими на рыбьи жабры. Пёволь заметил, что у девушки были вырваны все ногти. Было ясно, что ее пытали. Он не знал, кто преступник, но было очевидно, что они не только убили девушку, но и жестоко пытали ее. Пытки были настолько ужасны, что даже Пёволь, человек с холодным сердцем, нахмурил брови в гневе. Вдруг что-то привлекло внимание Пёволя. Это было ожерелье, которое висело на шее девушки. Само ожерелье не представляло собой ничего особенного. Оно не было сделано из золота или серебра, и на нем не было драгоценных камней. Внимание Пёволя привлек символ, выгравированный в центре круглой подвески. Это был символ двух кругов, пересекающихся друг с другом. Пёволь достал из кармана иголку. Тот же символ был вышит на ленточке, которой была перевязана игла. Ах, сам того не осознавая, Пёволь вздохнул. Ему показалось, что он знает, кто была эта мертвая девушка. Пёволь снял ожерелье с шеи девушки. Никто не заметил, как Пёволь снял ожерелье, потому что атмосфера была хаотичной. Пёволь протиснулся сквозь людей и вышел на улицу. Людей собиралось все больше, потому что распространился слух о найденном трупе. Перед их глазами была реальность того, что чья-то смерть была не более чем зрелищем для других. Пёволь не винил людей. Он не был настолько эмоционально чувствительным и не верил, что природа людей изначально хороша. Вдруг взгляд Пёволя обратился к вершине холма. За ним шел молодой человек, который казался странником и воином. Пёволь обратил внимание на молодого человека. Он улыбался, как будто ему что-то нравилось, и смотрел на место, где собрались люди. Затем он почувствовал взгляд Пёволя и повернул голову в ту сторону. Взгляды двух людей встретились в воздухе. В этот момент юноша поспешно склонил голову и закрыл лицо. Вскоре он скрылся вместе с воином. Он был слишком далеко и склонил голову, поэтому не мог разглядеть его лица. Он не мог разглядеть его лицо, но атмосфера казалась ему знакомой. Он казался ему человеком, которого он недавно встречал. Он нерешительно поднялся на холм, но человек уже исчез. Пёволь сразу же направился в мастерскую Чхальсон, ведь он уже купил там иглу из коровьей шерсти. Поскольку он уже бывал там раньше, найти мастерскую Чхальсона не составило труда. «Добро пожаловать! Чем могу помочь?» Когда Пёволь вошел в мастерскую Чхальсон, его поприветствовал служащий. Пёволь огляделся, но нигде в мастерской не увидел Дэ Йонсона. «Здесь ли Дэ Йонсон?» «Да», клерк выглядел озадаченным. Для него было удивительно, что незнакомец знает имя Дэ Йонсона, который был всего лишь подмастерьем. «Простите, какие у вас отношения с Йонсоном? Я купил у него кое-что. Этот ублюдок снова пытается продать свой товар, этот проклятый парень». Лицо продавца исказилось от отвращения. Похоже, такое уже случалось, но для Пёволя это было неважно. «Где он?» «Простите, почему вы спрашиваете?» «Я хочу встретиться с ним. Его сейчас здесь нет. Если у вас есть вопросы по возврату денег, вы можете поговорить со мной. Я хочу поговорить с ним напрямую. Вы не можете встретиться с ним прямо сейчас». «Почему?» «Владелец послал его с поручением». «Хозяин, это Танг Икги?» «Да». «Тогда позови Танг Икги». «Что?» Продавец магазина выглядел озадаченным. Он не мог понять, почему Пёволь называет владельца магазина как соседскую собаку. Большинство людей стали бы спорить с покупателем и давать отпор, но продавец ответил холодно. «Владельца сейчас здесь нет. Если у вас есть что сказать ему, пожалуйста, скажите мне». «Понятно. Значит, я не могу встретиться с ним напрямую. Как вы можете встретиться с тем, кого здесь нет? Когда вернется Танг Икги? Откуда такому ничтожному продавцу, как я, знать расписание хозяина? Похоже, вы знаете об этом достаточно много. Теперь, когда вы закончили свои дела, пожалуйста, уходите. У нас тоже есть дела». Пёволь на мгновение посмотрел на продавца. Как только он встретился с ним взглядом, продавец задрожал. Хотя Пёволь ничем ему не угрожал, одного его взгляда было достаточно, чтобы он почувствовал страх. Если бы он посмотрел еще немного, он мог бы обмочиться. К счастью для продавца, Пёволь вскоре отвел взгляд и ушел. Ух! Продавец рухнул на землю, его ноги подкосились. Он пролежал так некоторое время, всхлипывая и стоная, и наконец смог встать. Вокруг его рта были следы рвоты. «Я чуть не умер, черт!» — пробормотал клерк себе под нос, вытирая губы рукавом. «Это неправильно. Нужно сообщить боссу, а еще лучше сначала спросить у Йонсона о его личности». «Да, пойдемте к Йонсону». Танг Икджи не любил, когда люди говорили неопределенными фразами. Чтобы отчитаться перед ним, они должны были указать причинно-следственную связь или хотя бы предоставить какую-то достоверную информацию. Клерк быстро принял решение. Он побежал к складу внутри мастерской Чхальсон. Внутри склада Дэ Йонсон оказался в ловушке. Клерк открыл небольшое окно и позвал Дэ Йонсона. «Эй!» Но Дэ Йонсон не ответил, тупо уставившись в стену, как человек, потерявший желание жить. Когда клерк уже собирался снова позвать его, сзади послышался чей-то голос. «Вот вы где!» Голос раздался прямо за его спиной. Глава 330. В этот момент клерк почувствовал холодок по позвоночнику. Он почувствовал, как мурашки поднимаются от затылка к горлу. Он осторожно обернулся и увидел Пё Воля, стоящего прямо перед ним. «Когда ты здесь появился?» Клерк был так удивлен, что в итоге сел на землю. Но Пё Воль даже не удостоил его взглядом, а посмотрел в маленькое окошко. Он увидел Дэ Йонсона, скрючившегося на другой стороне. У Дэ Йонсона было пустое выражение лица, как будто он потерял рассудок. Он даже не заметил, что Пё Воль смотрит на него, и просто уставился в пустоту. Такое выражение лица может быть только у того, кто пережил большую потерю. Дэ Йонсон. Пё Воль позвал Дэ Йонсона, но тот даже не вздрогнул. Сейчас Дэ Йонсон был заперт в большом яйце. Никто не мог его вытащить, пока он сам не вырвется из скорлупы. Пё Воль бросил ожерелье в окно. Ожерелье приземлилось прямо на ногу Дэ Йонсона. Пё Воль сказал: «Это ожерелье было найдено на теле девушки, которую обнаружили в реке возле Кхэха. На теле были следы насилия и пыток. Я сравнил узор на ожерелье с тем, что был нарисован на купленной мной игле из коровьего волоса, и они совпали. О теле позаботились власти». Дэ Йонсон ничего не ответил. Он продолжал смотреть в пространство, как будто не слышал Пё Воля. Пё Воль некоторое время смотрел на его лицо, а затем отвернулся. Он сделал все, что мог. Остальное зависело от Дэ Йонсона. Он должен был либо прийти в себя и разобраться в ситуации, либо остаться в своем мире. Клерк, сидевший на полу, усмехнулся, увидев спину Пё Воля. Он не осмелился схватить Пё Воля, потому что слишком хорошо знал, что случится, если он дотронется до такого, как он. Он не решался сообщить начальнику о том, что произошло в мастерской, так как Пё Воль только что ушел и ничего экстраординарного не произошло. Он знал, что если он сообщит о ненужных вещах, у него могут возникнуть проблемы с начальником. Что-то случилось. Клерк решил оставить сегодняшние события без внимания. Он закрыл небольшое окно на складе и вернулся на свое прежнее место. Когда окно было закрыто, свет, проникающий на склад, полностью перекрыл свет. В этот момент по глазам Дэ Йонсон, потерявшим фокус, покатились слезы. «Рыдай!» Внезапно он начал всхлипывать. Дэ Йонсон осторожно взял в руки ожерелье, висевшее у него на ноге. Не глядя, он понял, что ожерелье сделал сам. Узор, который он ощущал на кончиках пальцев, подтверждал этот факт. Всхлип. «А нет!» Дэ Йонсон присел, как животное, и закричал. Он не знал, сколько времени прошло. Дэ Йонсон больше не плакал. Вместо этого он начал думать. Когда люди сталкиваются с экстремальными ситуациями, они обычно хотят их избежать. После смерти родителей Дэ Йонсон тоже избегал реальности и жил в своем собственном мире. Однако известие о смерти сестры вернуло его к реальности. У него даже закончились слезы. «Я отомщу за нее». Дэ Йонсон встал со своего места. Несмотря на избиение начальником и долгое сидение в скрюченном положении, все его тело кричало от боли даже при самом простом движении. Тем не менее, Дэ Йонсон терпел боль и шел вперед. Он не знал, почему его жизнь вдруг сложилась таким образом, но он знал, что должен сделать прямо сейчас. Повесив на шею ожерелье сестры, Дэ Йонсон подошел к углу стены склада. Это был склад, где хранились материалы для продукции, производимой в мастерской Чольсон. До сих пор именно Дэ Йонсон занимался организацией этого места, поскольку все остальные мастера делегировали эту работу ему. Благодаря этому Дэ Йонсон хорошо знал, какие материалы там находятся, и был знаком со структурой склада, как ремесленник знает тыльную сторону своей руки. Дэ Йонсон обыскал склад и нашел то, что ему было нужно. Затем он тихо покинул склад. На следующее утро работники мастерской Чхэльсон поняли, что Дэ Йонсон пропал. Что? Куда делся этот ублюдок? Пё Воль проснулся рано утром и позавтракал. Теперь главный повар и трактирщик сами приносили еду, поэтому Пё Волю не нужно было беспокоиться о выборе блюд. Пё Воль наслаждался едой, любуясь утренним пейзажем с восходящим солнцем. Какой бы вкусной ни была еда, Пё Воль никогда не ел в спешке. Есть медленно и степенно было его привычкой. Спокойные движения палочек Пё Воля были даже элегантными. Несмотря на медлительность, еда на его тарелке постепенно исчезала. Во время еды Пё Воль смотрел на Тхэха, спящего под падающим солнечным светом. Он видел этот вид уже в десятый раз, но он никогда ему не надоедал. Пё Воль считал себя вполне обеспеченным человеком. Нынешний отдых, когда он может есть обычную еду и любоваться окружающими пейзажами, был просто благословением. Покончив с едой, трактирщик принес ему чашку чая. Это был незнаменитый чай, но по аромату было видно, что это довольно качественный чай. Плюх! Пё Воль поднес чай ко рту и выпил его. Пока чай был во рту, он наслаждался его ароматом. Его рот освежился, а настроение улучшилось. Пё Воль был вполне доволен этим моментом. Живя в неспокойном Канха, где он не знал, что произойдет через час, но отдых в такие моменты заставлял его забыть обо всех заботах. Однако спокойствие Пё Воля длилось недолго. Бах! Дверь постоялого двора открылась с грохотом, как будто ее сломали чьи-то шаги. Через открытую дверь комнаты для гостей вошли люди из павильона Цветка Меча. О боже, это воины павильона Цветка Меча. Гости узнали личности злоумышленников, которые вошли в гостиницу первыми. Странно, но все люди, вошедшие в трактир, были женщинами-воинами. У всех у них на поясе был меч с одинаковым рисунком, выгравированным на символе павильона Цветка Меча, на котором был вырезан рисунок розы. Во главе женщин-воинов, словно в подтверждение этого факта, шла женщина по имени Им Ючжен. Рядом с Им Ючжен стояла изящная женщина средних лет, которая стояла во весь рост и смотрела на меч. Несмотря на возраст, женщина средних лет обладала необъяснимой атмосферой и зрелой красотой. Это была никто иной, как Го Йон Су, владелица павильона «Цветок меча» и одна из лучших мастеров провинции Тхэха. В годы ее расцвета молодые мужчины-воины сражались, чтобы заполучить ее в свои руки, но Го Йон Су предпочла жить одна, без мужчин. Она тренировалась только в боевых искусствах в павильоне «Цветка меча» и достигла своего нынешнего уровня мастерства. Импульс Го Йон Су вырывался из всего ее тела, как молния, из-за чего гости в трактире не могли даже перевести дух. Некоторые из них остались с бледными лицами, уставившись в пустоту, как рыбы. Когда взгляд Го Йон Су упал на Пё Воль, она резко спросила: «Ты Пё Воль?» Пё Воль наконец-то отставила чашку с чаем и посмотрела на Го Йон Су. По выражению лица Го Йон Су было понятно, что ей до смерти противно, как будто она смотрит на самую грязную вещь в мире. Пё Воль был человеком, умеющим читать эмоции людей. Он быстро понял, что чувствует к нему Го Йон Су, просто взглянув в ее глаза. Пё Воль скрыл свои эмоции и спокойно сказал: «Я и не подозревал, что владелец павильона цветов меча такой невежливый человек. Откуда ты знаешь, что я владелец Свордфловер Павильон? Было бы странно, если бы я не знал. Есть ли в Тхэха другие группы, которые собирали бы столько женщин-воинов, как павильон цветов меча? Ты умна, наверное, поэтому ты пытался изнасиловать и напасть на женщину». «Изнасиловать? Нет смысла отрицать это. Есть свидетель». Пё Воль скрестил руки и посмотрел на женщин-воинов павильона цветка меча. Это было необходимо, чтобы понять, как разворачивается ситуация. Им Ючжен склонила голову за спиной Го Йон Су. Хотя Им Ючжен скрывала свое выражение лица, склонив голову, Пё Волю было хорошо видно, что уголки ее губ приоткрыты. Пё Воль окинул взглядом остальных женщин-воинов. Некоторые из них смотрели на Пё Воля так, словно разглядывали насекомых. В их глазах читалось глубокое чувство отвращения. Однако некоторые женщины-воины избегали взгляда Пё Воля или смотрели на него с жалостью в глазах. Уже по одному этому Пё Воль мог почувствовать их настроение. Пё Воль оглянулся на Го Йон Су. «Так вы говорите, что я изнасиловал ее?» «Именно так. Каковы ваши доказательства?» «Я привел сюда жертву. Посмотрим, сможешь ли ты быть таким наглым в присутствии жертвы». Го Йон Су сделала жест, и в комнату вошли ученицы, ожидавшие снаружи, с женщиной лет 25. Вошедшая женщина была очень красива, однако под глазами у нее были глубокие синяки, как будто ее били накануне вечером, а на открытых частях тела были следы побоев. Женщина задрожала от страха, лишь взглянув на Пё Воля. «Эта женщина, которую вы изнасиловали прошлой ночью, вы запугали ее, пробравшись к ней, когда она спала в собственном доме, что является доказательством того, что это была я». «Доказательством являются ее показания», — уверенно ответила Го Йон Су. Ее губы были вытянуты в линию, как у Им Ючжен. Го Йон Су прекрасно понимала, насколько это вынужденная мера, но она также знала, что это удивительно эффективная тактика. Здесь обедали не только Пё Воль, но и другие. Они наблюдали за происходящим с блестящими глазами, как волки, нашедшие добычу. Через их уста то, что произошло здесь, распространилось бы по всему Тхэха. Может быть, пока что все ограничатся только Тхэха, но вскоре это распространится по всему Канха. Истина была не важна. Люди слышат только то, что хотят услышать, и видят только то, что хотят увидеть. Один лишь слух о том, что он заставил женщину подчиниться, стал бы смертельным ударом по репутации Пёволя. Завоевать хорошую репутацию было непросто, но чтобы впасть в немилость, достаточно одного мгновения. Го Йон Су хорошо знал это и набирался опыта в том, как добиться максимального эффекта. Неважно, насколько сильны твои навыки в боевых искусствах, твой опыт в Канхе не так уж велик. Го Йон Су облизала его губы своим красным языком. Пёволь был лакомой добычей. И дело не только в том, что он был молод и красив. Если информация, тайно распространяемая в Канхе, была правдой, то не было такого полезного оружия, как Пёволь. В зависимости от того, как его использовать, он мог стать огромным оружием. По сравнению с кланом Намгён или крепостью Длинной реки, павильон Цветка Меча находился в невыгодном положении с точки зрения силы. Наличие ученицы никогда не было преимуществом, так как никто не хотел ввязываться в грязные дела. Если павильон Цветка Меча хотел действительно стать представительной фракцией Итхаха, ему нужен был человек, решающий проблемы, который возьмет на себя всю грязную работу. Именно поэтому Го Йон Су с самого утра навещал Пёволя. Есть разные способы подчинить себе новичка из Канха. Самым эффективным из них была ловушка красоты. Однако, поскольку ловушка уже была испробована им Ючжан и потерпела неудачу, ее нельзя было использовать снова. Поэтому он выбрал насмешку. Если бы на перспективного молодого воина навесили клеймо насильника, он не смог бы показаться в Канха. Правда была не важна. Даже если бы правда была раскрыта позже, это было бы бесполезно. Если такое восприятие укоренилось, его невозможно стереть, сколько бы времени ни прошло. Го Йон Су думала, что Пёволь будет дрожать и волноваться, но он не подавал никаких признаков этого. Он просто смотрел на Го Йон Су глубоким, погруженным в себя взглядом. Го Йон Су почувствовал зловещее чувство, которое не мог выразить словами. Казалось, будто кто-то режет ее грудь острым ножом. Улыбка на лице Го Йон Су мгновенно исчезла. В этот момент Пёволь спросил женщину, которая утверждала, что была изнасилована. «Значит, я вымогала у вас деньги?» «Да, вы ворвались в мою комнату прошлой ночью и изнасиловали меня. Я отчетливо помню ваше лицо и дыхание. Значит, это правда, что я тебя изнасиловал. Я могу гарантировать это своей честью». Забавно, что проститутка говорит о чести. «Что вы сказали?» Голос женщины стал резким. Глава 331. Проститутка не отращивает такие ногти и не посыпает их жемчужной пылью просто так, и то же самое касается ее волос. Женщина, которую изнасиловали посреди ночи, не выходит с тремя или четырьмя такими витиеватыми штуками в волосах. А как насчет одежды? Они выглядят простыми, но сделаны из тонкого шелка, а твое тело пахнет борделем. Возможно, ты не помылся как следует, и от твоего тела исходит затхлый запах. Что ты имеешь в виду? Если пойдут слухи, что обычная женщина подверглась нападению, это запятнает ее репутацию, поэтому я не могу сделать предложение. Но проститутка – другое дело. Поскольку она уже в районе удовольствий, подобные слухи не имеют большого значения. Возможно, вчера вечером она получила неожиданное предложение. Вот почему она сегодня здесь, а запах все еще на ее теле. Женщина заметно вздрогнула, как будто Пёволь сам был свидетелем этой ситуации. Все ее тело дрожало. Как и сказал Пёволь, она была проституткой. Вчера вечером, когда она работала, к ней неожиданно пришел гость из цветочного павильона меча. Предложение от павильона Цветок Меча было простым. Они хотели, чтобы она дала показания, что ее изнасиловали. Если бы она была обычной женщиной, она бы сразу же отвергла предложение, но для нее это не имело большого значения. Кроме того, у нее не было причин отказываться, когда ей предлагали состояние, которое заставило бы покраснеть любую женщину. Поэтому она и оказалась здесь. Проблема заключалась в Пёволе. Если бы он был обычным человеком, он был бы озадачен и взволнован, но он действительно открыл, что она проститутка. Это она была в недоумении, а Пёволь, не упуская ни секунды, докопался до ее недостатков. Ты можешь легко узнать, к какой проститутке она принадлежит. С такой красотой у нее должно быть много постоянных клиентов и она должна быть популярной. Как долго, по-твоему, ты сможешь это скрывать? Если станет известно, что ты подставил молодого воина Канха, думаешь, ты и твой бордель останетесь в безопасности? Лицо проститутки на мгновение посинело. Неосознанно она переводила взгляд то на Пё Воля, то на Го Йон Су. Это был знак, что она раздумывает между ними. Го Йон Су закричала: «Очнись! Неужели ты поддашься на угрозы простого мужчины? Но все же, чего ты боишься? Павильон цветка меча защитит тебя. Разве не ты пришла ко мне ранним утром, плача, прося помочь тебе избавиться от страха? Да, ты прав. Тогда просто сохраняй свои первоначальные показания. Не ведись на уловки этого человека». «Да», едва слышно ответила проститутка. Наблюдая за ней, Го Йон Су прищелкнула языком. Она такая бесполезная женщина. Она даже не попросила ее сыграть большую роль. Она просто попросила ее сыграть роль жертвы. Для измученной проститутки эта роль не была сложной. Однако она даже не смогла ответить на слова Пё Воль. Как только дело было закончено, Го Йон Су решила, что ей следует разобраться с проституткой. Она не могла оставить в живых такую слабую женщину, ведь она не знала, когда та передумает и начнет говорить. Если пойдут слухи, что Го Йон Су подстроила этот инцидент, то пострадает и она сама, и павильон цветок меча. Посмотрев на Пё Воля, Го Йон Су сказала: «Преступник, говорящий бесполезные слова, неужели ты думаешь, что твоя глупая попытка увенчается успехом? Ты пришел, чтобы вот так поднять свой меч, дразнить и принуждать? Ты смеешь оскорблять меня? Оскорбление – это то, что ты сделал со мной, ложно называя себя жертвой и распространяя ложные слухи в Канха. Вот истинное оскорбление. Шумно. Ты смеешь так игнорировать слезы женщины, которая пострадала от тебя. Если это будет продолжаться до конца, я публично осужу тебя в Канха. Публично осужу. Если ты будешь публично осужден в Канха, для тебя не останется земли, на которую ты мог бы ступить в Кантха. Все группировки мира будут преследовать тебя. Так что преклони колени и попроси прощения сейчас же, Хоха. Ты знаешь, тогда мы можем подумать о том, чтобы назначить тебе нормальное наказание». Го Йон Су кричала во всю мощь своих легких. Ее смех раздавался эхом. Для гражданского человека не было ничего страшнее, чем публичное осуждение. Это означало, что человек совершил чудовищное преступление, и если его номинировать на публичное осуждение, то он будет подвергаться ограничениям и преследованиям во всех своих действиях. Однако для того, чтобы быть номинированным на публичное осуждение, нужно было многое проверить. Крупные фракции не стали бы просто слушать слухи от мелких и средних фракций, таких как павильон цветка меча, и напрямую выдвигать кого-то на публичное осуждение. Го Йон Су и Им Ючжан знали об этом. Тем не менее, то, что она сказала о публичном доносе, было психологическим давлением на Пё Воля. «Что ты будешь делать? Пойдешь ли ты на публичное осуждение, или последуешь за мной и получишь справедливое наказание? Решение за тобой. Кто определяет, что такое справедливое наказание? Конечно, я. Кто еще имеет право принимать решение, кроме меня?» Го Йон Су сказала так, как будто это было очевидно. На ее губах играла победная улыбка. Время и обстановка были на ее стороне. Независимо от правды, время, проведенное в одиночестве, поставит Пё Воля в невыгодное положение. Даже если он будет спорить и бороться, и в конце концов правда откроется, к тому времени грязь, которую невозможно смыть, прилипнет к телу Пё Воля. Никто не прислушается к словам молодого, неопытного воина, покрытого грязью, как бы он ни пытался защищаться. В конце концов, этот сильный, неопытный мастер боевых искусств сдался бы сам. Глаза старухи злобно сверкнули. Как только он сдастся, у нее будет бесчисленное множество способов использовать его боевое мастерство для увеличения своей силы. Недаром говорят, что старый имбирь острый. Обычно было невозможно ориентироваться в публичных разоблачениях Канха, используя только свою силу. Вчера она впервые услышала о Пё Воле от Им Юджан. Всего за день она разработала и осуществила план по контролю над Пё Волем. Ее решительность и смекалка не поддавались воображению. Пё Воль воскликнул: «Потрясающе! Ты намного лучше, чем большинство мужчин. ХМПФ, думаешь, мне понравится твоя похвала? Скорее делай выбор. Тебя ждет публичное осуждение Канха или мое наказание. Мне не нравится ни один из вариантов». «Что? У меня нет причин выбирать между предложенными вами ответами». Пё Воль медленно встал. Неожиданно реакция Пё Воля заставила Го Йон Су, Им Ючжан и учеников павильона цветка меча напрячься. «Вы упомянули публичное осуждение Канха, верно? Попробуйте. А ты не боишься? Ты мало знаешь обо мне. Если бы знал, то знал бы, что термин «публичное разоблачение Канха» совсем не давит на меня. Что ты имеешь в виду? Я уже сталкивался с публичным разоблачением в Сычуане. Куин Чен, и мы и многие другие фракции пытались убить меня. Знаете, что произошло в итоге? Все те, кто пытался убить меня, погибли. С тех пор никто не осмеливается бросать мне вызов, используя термин «публичное разоблачение». Так что бесполезно даже пытаться. Пё Воль махнул рукой. Ку-ку-кунг. Внезапно все двери трактира закрылись. Что? Что это? Двери. Когда все двери закрылись, воины павильона цветка меча заметно задрожали. Го Йон Су закричал, не бойтесь его блефа, всем выйти из себя. Да, господин, в унисон ответили воины павильона цветка меча. Однако молодое чувство тревоги на их лицах не исчезло. Больше всех была потрясена проститутка. Она сказала, что это простое задание, и он испугается, если я дам показания. Где лицо, которое выглядит запуганным? Это мастера боевых искусств, которые вошли в гостиницу, были запуганы, а не он. Проститутка пожалела о своем решении только сейчас, но не могла взять его обратно. Го Йон Су повысила голос. «Если ты думаешь, что сможешь запугать павильон цветка меча силой, то ты ошибаешься. Престижный цветочный павильон меча никогда не поддастся такому внешнему давлению». Бум! Ее голос, пронизанный внутренней энергией, заставил вибрировать все предметы в трактире. Это было доказательством ее мощной энергии. Но это не впечатлило Пё Воля. Среди тех, с кем Пё Воль сражался до сих пор, ни у кого не было столько внутренней энергии, как у Го Йон Су. Пё Воль не боялся тех, кто демонстрировал свою силу, чтобы запугать других. По-настоящему страшными были те, кто был абсолютно уверен в своих силах и мог использовать всю свою мощь. Они не давили на своих противников, как это делала Го Йон Су. То, что сейчас делал Го Йон Су, ничем не отличалось от испуганной собаки, оскалившей зубы и лающей. «Как ты смеешь выступать против павильона цветка меча?» Прошло еще мгновение, когда Го Йон Су закричала. Призрачный клинок беззвучно вырвался на свободу. Бум! Ах! Го Йон Су закричала, когда призрачный клинок глубоко вошел в ее плечо. На лице Го Йон Су появилось испуганное выражение, искаженное болью. Она не замечала никаких признаков, пока призрачный клинок не вошел в нее. Пё Воль подошел к Го Йон Су. Он был прямо перед ней, но она не чувствовала никаких признаков. Это было похоже на видение призрака. «Атакуйте всех! Смирите его!» Наконец, Го Йон Су приказала атаковать. «Я! Хэт!» Воины павильона цветка меча бросились на Пё Воля. Бесчисленные мечи нацелились на Пё Воля и атаковали его. Это было прекрасно, словно наблюдать за порханием десятков бабочек. Но ситуация, развернувшаяся вскоре после этого, была совсем не прекрасной. Шурю-рю. Из рук Пё Воля вырвались десятки нитей жатвы душ. Пу-пу-пу-пу. Это было невероятно скрытное убийство, которое почти невозможно было заметить невооруженным глазом. Нити жатвы душ без жалости пронзали тела воинов. «А-а-а! Хек!» Воины кричали и корчились на земле от боли. Следы, оставленные на телах женщин, были явным доказательством действия нити жатвы душ. Это было всего лишь маленькое отверстие, проделанное нитью, но боль, которую причиняло такое крошечное отверстие, была невообразимой. Это было похоже на мучительную боль, прожигающую их тела. Ух, ах, воины рухнули на землю, причитая и проливая слезы. Когда воины спереди упали с ранами, те, что были сзади, замешкались и посмотрели друг на друга. «Чего вы ждете? Атакуйте немедленно!» — крикнул Го Йон Су, но испуганные солдаты не могли сдвинуться с места. Тем временем Пё Воль подошел ближе. На лице Го Йон Су появился страх. Ик! Она бешено замахала мечом. Это была 13-я формация цветочной тени, боевое искусство, имитирующее тень цветов, развивающихся на ветру. Это было первоклассное боевое искусство с изящными движениями меча. Но тень цветов не развивалась на ветру. Ух! Го Йон Су упала и закричала, когда призрачное лезвие пронзило ее руку, державшую меч. Боже мой! Ем Ючжен, стоявшая позади нее, прикрыла рот рукой. Зрачки Ем Ючжен сильно дрожали, как будто только что произошло землетрясение. Она не могла понять ситуацию, которая разворачивалась в трактире. Она думала, что с госпожой Го Йон Су и учениками павильона цветка меча они не смогут покорить Пё Воля, но легко смогут оказать на него давление. Каким бы сильным мастером боевых искусств ни был одинокий мужчина, всему есть предел, и не пристало мастерам боевых искусств запугивать женщин. Но к Пё Волю такие нормы не относились. Го Йон Су подняла голову и с внезапным остервенением уставилась на Пё Воля. «Думаешь, тебе это сойдет с рук, Якха?» Тут, в этот момент предмет, похожий на нитку, пронзил бедро Го Йон-Су. Из маленького отверстия потекла кровь и залила одежду. Тело Го Йон-Су неконтролируемо дрожало. Наконец, она все поняла. Пё Воль отличался от всех других дикарей, которых она когда-либо знала. Принципы и убеждения, о которых обычно говорили в Канха, не относились к Пё Волю. Го Йон-Су повернулась к своей ученице. Ючжен, помоги мне, учитель. Ючжен отказалась помочь своему учителю. Она попыталась повернуться и убежать, но не успела сделать и двух шагов, как почувствовала жгучую боль в икре. Это была нить, которая пронзила ее. А-а-а, от боли она попятилась вперед. Когда Пё Воль потянул за нить, тело Им Ючжен потянуло за собой. Глава 332. Пытаясь не поддаваться на уговоры, Им Ючжен царапала ногтями пол. Нет, пожалуйста. Но, несмотря на все усилия Им Ючжен, ее тело неумолимо тянуло к Пё Волю. Ах, страх озарил лицо Им Ючжен. Она не могла поверить в то, что с ней сейчас происходит. Мастер, в которого она верила, катался по полу, превратившись в окровавленное месиво, а остальные ученики дрожали от страха и ужаса. Гости в трактире, которые, как она думала, будут им сочувствовать, уже давно убрали ноги и холодно наблюдали за происходящим. Наконец, Им Ючжен подтащили к ногам Пё Воля. «Пожалуйста, пощадите меня», — взмолилась Им Ючжен с лицом, полным ужаса. Она всегда держалась с достоинством, как журавль, но сейчас выглядела жалко, дрожала, как собака с поджатым хвостом. Никто не мог представить, что Им Ючжен будет выглядеть так жалко. Им Ючжен была цветком, олицетворяющим Хэхэ и Канха. Все восхищались ею и хотели с ней поговорить. Ее высокомерие пронзило небеса, и она даже не потрудилась заговорить с кем-то, кто не был ей ровней. Поэтому ее ценность возросла еще больше. Видеть, как Им Ючжен выпрашивает жизнь у Пё Воля, словно мокрая собака, было настолько жалко, что это нахмурило брови. Прежде всего, непростительным грехом было бегство и оставление мастера и учеников в момент кризиса. Бросить своего мастера и учеников в кризисный момент было тяжким преступлением, которое никогда не может быть прощено. Даже если они были родственниками, предательство Го Йон-Су было тому подтверждением. Все кончено. Как могла Им Ючжен? Гости в гостинице чувствовали, что наступил конец Им Ючжен. Невозможно было сохранить ее прежнюю репутацию после такой позорной сцены. Тук, Пё Воль топнул по руке Им Ючжен, которая вцепилась в свою одежду. Ах, Им Ючжен вскрикнула от боли, как будто хрустнули кости. Пё Воль не спешил, медленно надавливая ногой. Под сильным давлением кости запястья Им Ючжен вывернулись, кожа и мышцы деформировались. Рука, державшая меч, также разрушалась. Если бы кости были полностью раздроблены, это был бы конец ее жизни как фехтовальщика. «Пэ, пожалуйста!» Им Ючжен умоляла со слезами и соплями, но даже ее слезы не могли поколебать Пё Воля. Щелк! Ах! Кости запястья Им Ючжен полностью раздробились, и из ее руки торчали белые кости. Только тогда Пё Воль поднял ногу. Им Ючжен схватилась за раздробленную руку и свернулась калачиком, не в силах даже закричать от мучительной боли. Пё Воль перевел взгляд на проститутку. В одно мгновение проститутка упала на колени и громко произнесла: «Я просто сделала то, что мне велели в павильоне цветка меча. Пожалуйста, простите меня. Меня не насиловал хозяин, и я никогда не видела твоего лица до сегодняшнего дня». Гости в трактире были ошеломлены ее признанием. Неужели она действительно была проституткой?